Глава 9. Вырвавшись на оперативный простор, а если уж быть совсем конкретным, на болото, мы вновь пришпориваем кабанов. Петр и Заяц делают рывок, несясь на всей доступной для них скорости. Провалиться в тягучую трясину мы не боимся. Безопасный маршрут, на котором нет подобной гадости, нам уже хорошо известен. Более того, кабаны привычны к такой местности и интуитивно обходят подозрительные места. А также их широкие копыта не проваливаются в мягкую почву, словно эти зверюги бегут на специальных лыжах. Идеальный верховой зверь, куда там каким-то лошадям. Редкие и низкие деревья не замедляют наших боевых хогов, которые способны брать тараном целые стены и ограды. Каждая секунда отдается стуком крови в ушах. Мои челюсти сжаты, чтобы просто не позволить оглушительному реву ярости вырваться наружу. Именно ярости. Первая смерть. Первая потеря. Я даже не представлял, насколько болезненно это ощущение. Оказывается, положение лорда — это не только строчка в интерфейсе, договор, передача части опыта. Такое чувство, что у меня отрезали частичку организма. Вырвали, и теперь это место болит, приводя в бешенство. Кто это сделал? Кому следует открутить голову и как футбольный мяч запулить в стратосферу? Кто посмел тронуть моих людей? Сам не ожидал от себя подобной вспышки. До недавнего времени все шло хоть и нелегко, но по плану. Продуманные засады завершались полным успехом, сделка о торговле с южанами прошла плавно и без осечек, даже Стайсу удалось переиграть на ее же поле и полностью разбить ее слуг. Я всегда был готов к возможным потерям, но разумом, не сердцем. Привык всегда выигрывать в сухую, и тут такой болезненный щелчок по носу. Интересно, не то ли сейчас испытывает заочно знакомый мне Джо-Джо? Не так ли он расслабился, ожидая, что все идет по его плану, и воины всегда возвращаются с победой? Опасные заблуждения. Такие мысли рушат связь с реальностью, создают собственный мирок, где хочешь слышать только то, что тебе нравится, игнорируя дурные вести. Теперь он не будет так обеспечен, он будет нас ждать. Смерть подчиненных — удивительно отрезвляющий фактор. И все же, какого хрена? Кто посмел напасть на мой рудник? Почему-то на кабаньих всадников я думаю в последнюю очередь. Два дыма совершенно точно говорят о том, что силы врага не слишком велики. Когда мы определялись с сигнальной системой на руднике, решили, что костров будет два. Даже устраивали проверку, убедившись, что со смотровой вышки Спарты четко различимы все оба столба дыма. Два дыма. У нас ЧП, но мы держимся, срочно просим помощи. В ответ на это из Спарты должна выйти оперативная группа. Один дым. Враг слишком силен, мы отходим к Спарте. Это сигнал СОС, по которому должны быть закрыты ворота, и все войска приведены в боевую готовность. Почему один? Потому что в этой ситуации надо максимально экономить время, а один костер зажечь легче, чем два. Если бы пришли кабанятники, наш маленький форпост не устоял бы. Тем более, что соседи вряд ли станут рисковать небольшими группами и двинутся теперь всей мощью. Тогда что? Открылась очередная граница, и новые агрессивные соседи решили попробовать сразу нас на зуб? Или случилось нападение диких зверей? Думаю, я узнаю об этом совсем скоро. Петр мчится через болото, словно торпеда, выпущенная из пускового люка. Он ревет, как будто ощущая мою скрытую ярость, предвкушая предстоящий бой и кровь, что скоро прольется. Внимание! На игрока третий напали. Наш отряд как пуля выскакивает на поляну, на которой расположен рудник. Внешний периметр шахты огорожен частоколом, правда, до конца незаконченным. Вместо ворот зияет проем, и части стены еще нет. А возле рудника творится непонятно что. Вижу целую толпу незнакомых мне игроков. У них нет ни доспехов, ни оружия. Больше всего похоже на первоуровневых оборванцев, которые появляются возле стелы Возрождения. Некоторые из них в ужасе сидят возле стены, прикрыв головы руками, другие носятся как угорелые. Опасными они не выглядят, но ведь как-то сумели завалить Щуплого. Выхватываю меч и направляю Петра прямо в толпу. «Нет, нет, пожалуйста, не убивайте нас!» Вперед выскакивает мужчина в каком-то тряпье. Лысая башка, нос, висящий словно слива, большие глаза, в которых застыла вся мировая скорбь. и при этом удивительная смелость заступить дорогу бегущему кабану. Махатма Ганди хренов. Осаживаю свирепо визжащего кабана перед самой толпой. «Назови хотя бы одну причину! Мы мирные люди! Беженцы! Это не мы напали на ваших людей!» Малой спрыгивает с моего кабана. В руках длинный кинжал, еще первый, бонусный. Во второй руке такой же, только уже новый, булатный. Тренируется, как двурукий боец. Щиты и копья мы не взяли. Не на войну собирались, на охоту. «Черт, где же третий?» «Напали на него, значит, и угроза должна быть где-то рядом». Третий рубится возле недоделанного участка стены с кем-то непонятным. Его противник закутан в странное одеяние, словно скрывающее габариты фигуры и движения. В руках у него короткий меч, похожий на римский гладиус, которым тот орудует с невероятной скоростью. Третий дерется с копьем, нанося двумя руками быстрые удары, чтобы запутать противника. У него преимущество в дистанции, но в этом бою это, похоже, ничего не решает. Даже на глаз заметно превосходство в уровнях. У третьего по лбу стекает кровь, он выглядит измотанным, тогда как его противник движется легко, словно танцует. Вот он перехватывает древко копья и, придерживая, перерубает его возле наконечника. Третий, не растерявшись, выхватывает саперную лопатку. Дзенг! Искры разлетаются, когда лезвия сталкиваются. Третий блокирует быструю контратаку, но отступает на шаг. Рассказывать об этом бое намного дольше, чем все это происходит в действительности. Движения бойцов настолько стремительные, что мозг едва успевает фиксировать отдельные движения. Удар. Третий снова блокирует, но враг словно к этому и стремится, подбивая моему бойцу опорную ногу. Тот с трудом удерживает равновесие, лишь на секунду раскрываясь, но этого достаточно. Гладиус хрустом пробивает бригантину третьего и входит тому в грудь. По ткани расплывается кровавое пятно. Ноги третьего подламываются, тот падает на землю, и враг заносит над ним меч. Это я наблюдаю уже на скаку. Пришпорив Петра, я мчусь прямо на них. Добить моего ординарца? Не выйдет, сука! «Сдохни, тварь!» Ору, чтобы привлечь внимание. У врага есть выбор. Добить третьего и тут же умереть, или... Умереть на пару мгновений позже. И он выбирает второе. Резко отскакивая в сторону, он швыряет в меня какой-то предмет. На рефлексах, данных мне системой, отбиваю его дзянем. В последний момент понимаю, что это был мусорный медный нож из бронзовой коробки, брошенный с поразительной скоростью и меткостью. Направляю меч на врага. Тот уже бежит к кромке леса. Но пешему не скрыться от боевого кабана. Петр, наконец, видит и чует добычу. Подгонять его не надо. Сбить с ног, вонзить клыки, растоптать. А после уже можно и добить мечом, если что-то останется. В последнее мгновение противник останавливается и оборачивается ко мне. Решил принять смерть лицом к лицу? Физиономия врага скрыта капюшоном, я вижу только подбородок. Эта мразь что, улыбается? Пах, пах, пах! Какие-то предметы летят под ноги кабану. Раздается грохот взрывов. Петр останавливается, словно врезавшись в стену, едва не сбрасывая меня со спины. С трудом успокаиваю зверя и вижу, что враг исчез. Запоздало ко мне приходит понимание, что Петру метнули под самое рыло петарду. Мощную, громкую, но по сути своей безвредную. Однако этот факт нисколько не приносит облегчения. Упустил. Ушел, гад! Он явно не дурак. Заметив появление сил, с которыми ему не справиться, тут же дал стрекача. Понимая, что от Петра тому не уйти, он просто оглушил зверюгу. И немедля ни секунды тут же нырнул в заросли. Искать его там в одиночку — чистое самоубийство. Если на ровной местности, сидя на кабане, я имел преимущество, то в чаще едва ли. Даже имея преимущество в уровнях и статах, я проигрывал третьему половину тренировочных схваток. А здесь его разделали, словно какого-то новобранца. А если враг не один? Да и с кем мы вообще столкнулись, черт возьми? Понимаю, что надо остудить голову. И прежде всего, выяснить состояние третьего. Это куда проще определить не на глаз, а по интерфейсу. У моего ординарца осталось 9% жизни, плюс на нем висят дебафы оглушения и кровотечения. Пока смотрю, цифра меняется с 9 на 8. Над раненым уже склонился малой, готовя бинт, пропитанный настоем из ромашки. С медициной у нас пока не очень. Мягко говоря, хреново. Вот, держи, Лола сделала. Произношу я, протягивая малому глиняный горшочек. Просила попробовать. Но я не думал, что случай представится так скоро. Имя. Заживляющая мазь. Описание. Подорожник есть, спирт в наличии, прочие травки лесные имеются. Что еще нужно для счастья и полноценного здоровья? На 15% ускоряет регенерацию. Срок действия – 30 минут. Эксперименты нашей травницы, наконец, приносят первые плоды. Ассортимент лекарств очень медленно, но все же растет. Может, хотя бы кровотечение удастся остановить. Надо срочно доставить третьего в Спарту. Если у него есть шанс выкарабкаться, надо использовать все возможности. Отправляю его в дом к Лоле. Пускай экспериментирует как хочет. Лишь бы мне бойца на ноги поставила. Но прежде надо выяснить, что здесь, черт возьми, произошло. Великан Рус виновато мнется, пряча глаза. Ему стыдно, что двое его соратников пострадали, а у него не царапины. «Я даже не успел ничего понять», — говорит он. «Третий говорит, зажигай костры. Я пошел, а тут этот выскочил, и щуплый вдруг упал. Третий на него кинулся, и тут уже вы». «Так», — говорю, — «прежде всего, ты ни в чем не виноват. Ты выполнял приказ командира, а если бы не зажег сигнальный костер, то мертвы были бы все, а не один щуплый. Ты понял?» Я дожидаюсь кивка и продолжаю. А теперь все то же самое, но спокойно и по порядку. Когда из леса повалили неизвестные люди, третий приказал занять оборону и зажечь костры. Выглядели пришельцы испуганными, оружия при себе не имели, поэтому отступать не было смысла. Пускай приходит подмога и разбирается с ними. Он распорядился, чтобы те разместились у стены, но лидер пришедших, тот самый Лысый, стал проситься внутрь, говоря про какую-то неизвестную опасность. Третий начал с ним переговоры, а точнее принялся выяснять обстоятельства, но в этот момент напал тот самый враг в балахоне. Противник появился словно из пустоты и первым делом атаковал щуплого. Хватило одного удара, чтобы боец рухнул на землю и превратился в кучку лута. Нанеся удар, враг также быстро отскочил назад. Пришедшие новички, как испуганное стадо, ломанулись внутрь, мешая нормальной обороне. Третий крикнул Русу, чтобы тот присмотрел за ними, а сам бросился навстречу врагу. «Третий, качаю я головой. Этот его путь самурая с вечной готовностью к смерти и возможности отдать жизнь за Спарту. Пусть только в себя придет, а я ему устрою головомойку. Пускай пошагает на плацу у майора, чтобы больше научился ценить собственную жизнь». Снова смотрю на интерфейс. Дебаф кровотечения все еще держится, но жизнь пошла в плюс. Уже 11%. Мазь Лолы работает. Плохо, что ее так мало, а время действия скоро истечет. «Так кто же наш враг?» Подхожу к группе беженцев. Их охраняет Колька, сидя верхом на зайце. По его приказу все эти люди сейчас сидят на земле, чтобы не путаться под ногами. Агрессии они по-прежнему не проявляют, только опасливо косятся на Петра и Зайца, как на самых настоящих монстров. И не мудрено. Я сам прифигел в свое время при виде местной фауны. А тут наездник в доспехе, при оружии и на подобной зверюге верхом. Теперь мне понятно, насколько легкими оказались завоевания для наездников. Когда твой противник уже от одного твоего внешнего вида впадает в ступор, о каком сопротивлении вообще может идти речь? «Вы лидер этой группы?» — спрашиваю у лысого мужчины. «Можете подняться». В его одежде узнаю с удивлением грязный и местами порванный медицинский халат, только не белый, а зеленоватый. «Добрый день, уважаемый! Хотя таковым я назвать его могу только с натяжкой. Да, я представляю этих людей». Вежливо склоняет он голову. «Меня зовут Сквидвард. У этого места своеобразное чувство юмора». «А я-то ломаю голову, кого он мне напоминает? Кто проживает на дне океана?» «Я лорд Шурик», представляюсь. «Лидер поселения Спарта». «Приятно познакомиться, лорд Шурик». Он не высказывает ни капли удивления по поводу моего титула. «Мы хотим просить у вас защиты и покровительства». Он разводит руками. «Потому что другого выбора у нас нет». «Давайте обсудим это позже», — тороплю его. «Сначала объясните, от чего нам надо защищаться». «Увы, я мало что знаю. — вздыхает тот. «Но все, что знаю, расскажу». Они очнулись возле стелы Возрождения одновременно. 12 новичков без уровней и навыков, обнуленных системой. 8 мужчин и 4 женщин. Все они уже видели смерть в Спарте, а некоторые умирали не в первый раз, так что особой паники не испытывали. Пугало другое — неизвестность. Если в кластере возродилось сразу 12 человек, значит, тут совсем недавно случилось что-то нехорошее. Возрождение происходит раз в день, значит, в ближайшие сутки почти все население этой территории внезапно погибло. Все, кроме одного игрока. 13, чертова дюжина, любимое число системы. В каждом кластере по какому-то ее непонятному капризу было ровно 13 человек. Почему единственный игрок выжил? Где он сейчас? Угнан в рабство, прячется? Или сам послужил причиной смерти остальных? Паника нарастала. Неизвестность пугала больше, чем явная угроза. Вспыхивали жаркие споры. Люди предлагали строить укрепления, вооружаться. На первом уровне развития это звучало смешно. Даже сами авторы идеи это понимали. Новичкам повезло. Среди них оказался человек по прозвищу Сквидвард. В прошлом нейрохирург из Детройта. Спокойный, рассудительный и умеющий убеждать, он уговорил всех объединиться. «Нам надо срочно покинуть это место», — предложил он. «Стоит объединиться, и границы окружающий кластер падут. Тогда мы сможем уйти от опасности». Четверо не послушались его и остались у Стеллы. Оставшихся 8 хватило, чтобы создать группу с превосходством в численности. Границы действительно пали. Это убедило всех, что опасность действительно находится внутри. Сквидвард, словно пророк древности, повел свой народ через лес. Вскоре, углубившись в заросли, они услышали крики тех, кто остался. Крики длились долго. В них были боль, ужас и страдания. Они подгоняли лучше, чем плеть надсмотрщика. Люди шли почти бегом, стараясь оказаться как можно дальше от кошмарного места. Первое нападение случилось через 2 часа. Темная фигура выскочила из леса, схватила мужчину, бежавшего последним, и исчезла. Они топтались на месте, не зная, отправиться ли на поиски или бежать дальше, пока не услышали его вопли. Второй раз они даже не остановились, когда нападавший схватил женщину из середины строя. Просто внутри каждый радовался, что это случилось не с ним. «Дальше вам уже рассказали», — говорит Сквидвард. «Мы дошли сюда, и ваши люди взяли нас под защиту. И мы осознаем, что обязаны вам своей жизнью». «Погодите», — уточняю. «Вы хотите сказать, что он выбирал жертв по одной, хотя легко мог перебить вас всех?» «Именно так», — кивает мужчина. «Но почему?» «Я могу ошибаться», — говорит он. «Но я почти уверен, что ему просто нравится убивать».